Проблема была в том, что это могло им не нравиться, а то и вызывать злобу. Иногда я называл имена созвездий, например, Персефону, но не так, мне они не очень нравятся, поэтому я вас не познакомлю. Они пугаются, когда я прихожу. Фактически громовой четверг и богиня рассветной звезды, казалось, избегали массового производителя. Я примерно знал причину. ЦЦ, ничего они не понимают в хороших историях. В любом случае, я чувствовал, что реакция созвездий ощутимо изменилась. Стоило мне начать ходить с массовым производителем. Теперь они легко смогли войти в центр банкетного зала, в который ранее было сложно попасть. Но теперь все просто убегали раньше, чем я успевал к ним обратиться. Кстати, я вспомнил, что Асмодей тоже был членом ассоциации гурманов, где он. Кажется, главное событие начинается. Массовый производитель улыбнулся и схватил меня за руку. Я сел с ним за столик, и один из слуг немедля подал нам еду. Глаза великого мудреца девятого круга Мирбатаса. Бросив быстрый взгляд на еду, я отложил вилку. Несколько созвездий смеялись надо мной. Кажется, они презирали то, что я отказывался от еды и не мог ее съесть. Массовый производитель же попросту игнорировал взгляды и жевал глазные яблоки. Неплохой вкус. Смотри, моя подруга сегодня ведущая. Свет озарил сцену и появилась ведущая. Лицо выглядело знакомым. Это было созвездие, прошедшее мимо меня ранее. Молодая девушка, одетая в великолепное готическое кружевное платье с милым личиком. Члены ассоциации гурманов, приветствую вас, я ваша сегодняшняя ведущая. Ефросиния. Я слышал это имя и знал, кто она. Богиня радости и праздника, Ефросиния. Она была созвездием Олимпа. На пару с аплодисментами некоторые созвездия без всякого достоинства закричали. О-о-о, Ефроси, сюда. Если быть точным, это был массовый производитель рядом со мной. Внезапно мне вспомнились пути выживания. В романе был момент, когда Ефросиния была ведущим фестиваля ассоциации гурманов. Тогда Юджан Хьюк, спасибо за то, что отложили свои дела ради этого мероприятия. Также поблагодарим владельца замка, неизмеримого аскета, за то, что он предоставил нам это место. Возможно, он убил ее. Сегодня у нас два главных события, но перед этим я хотела бы представить вам нашего специального гостя. Возможно, вы слышали об этих воплощениях. Сегодняшний наш гость с планеты, что в последнее время стало горячей точкой. У меня сразу появились зловещие предчувствия, когда в углу сцены забили фейерверки. Похлопайте Анне Крофт, пророку с земли. Шумные созвездия тут же затихли. Я видел, как Анна Крофт поднимается по лестнице на сцену. Ясно. Кажется, я знаю, почему Анна Крофт пришла в ассоциацию гурманов. Она и правда мне чертовски не нравилась. Анна Крофт посмотрела на зрителей своим уникальным спокойным взглядом и поприветствовала своей светлой улыбкой. Приятно познакомиться, созвездие ассоциации гурманов. Я, Анна Крофт, воплощение туманности Асгард. Она выглядела достойно, но созвездия уже хмурились с момента, когда она открыла рот. Как же низко пала ассоциация гурманов. Я не могу поверить в то, что на сцене говорит еда. Звездная система деградирует каждый день. Такова была ассоциация гурманов. Это был банкет тщательно отобранных историй для гурманов. Здесь в основном ели натуральные истории, но свежие воплощения тоже входили в ингредиенты. Анна Крофт пришла сюда, четко осознавая это. Возможно, я и не так хороша, но я ведущая первого мероприятия. Вот, почему она была страшна. Я не знаю, что за еду ты приготовила. Вышвырните ее сейчас же. Атмосфера накалилась, и Ефросина немедля попыталась вмешаться. Пожалуйста, обратите внимание. Не будьте слишком возбуждены, разве не стоит послушать слова жертвы? Неужели вы не можете вести себя терпеливо перед едой? Ефросиния весело улыбнулась, и взволнованные созвездия на мгновение успокоились. Умная Анна Крофт не упустила этот момент. В последние годы звездный поток заполнен очевидными историями. Провокационное начало заставило созвездий сосредоточить свое внимание на них. Анна Крофт продолжала. Вернувшиеся, реинкарнаторы, мастера меча, волшебники девятого круга, да даже те же пророки. Все начинается с того, что герои сильнее других. На лице Анны Крофт расплылась слабая улыбка. Это реальность нынешней звездной системы, которая наводнена историями, созданными ради мимолетного веселья. Созвездия были впечатлены. Казалось, что они поражены тому, что их еда рассказывала историю. Но история Анны Крофт только началась. Раньше такого не было. По крайней мере, во времена истории первого поколения тенденции были иными. Словно одержимые, созвездия ждали следующих слов Анны Крофт. Тогда созвездия любили истории, а все потому, что истории были достойные. Доктейби давали тему, а созвездия исследовали ее форму и эстетику. В те времена созвездия достигли мастерства в искусстве. Искусство. Да чего же страшная женщина. Я мог сказать это с позиции воплощения. Созвездия ностальгировали, слушая слова Анны Крофт. Среди них была и Персефона. Они были созвездиями, что жили в те дни. Интересно, так у тебя есть история, что может удовлетворить наш аппетит? Говорящим был король демонов, стоящий в углу зала. Анна Крофт без паники улыбнулась на эту очевидную провокацию. Именно так, я собираюсь вернуть вам потерянные истории первого поколения. Выражения лиц созвездия изменились. Все просто не верили своим ушам. Вы не любите мастеров меча и волшебников девятого круга. Вам нравятся истории про кровь, пот, слезы и усилия. И я пришла сюда сегодня, чтобы дать вам такую историю. Созвездия реагировали по-разному на слова Анны Крофт. Кто-то кричал о том, что их пытаются одурачить воплощение, другим же были интересны ее слова. Имелись также те, кто реагировал скептически на подобное, и среди них был массовый производитель, сидящий рядом со мной. Она рассказывает нелепости. Нынешняя ассоциация гурманов не найдет таковые истории интересными. Разве я не прав? Я согласен. Разумеется, во времена первого поколения были несколько замечательных историй, но времена изменились. Созвездия, уже пережившие множество стимулирующих историй, не будут так же взволнованы историями, что имитировали первое поколение. Однако, Анна Крофт не могла не знать об этом. Она была самым компетентным воплощением во всех путях выживания. Я вспоминал моменты путей выживания, в которых писалось о ней. В романе Анна Крофт никогда не проводила подобное мероприятие на фестивале ассоциаций гурманов, а значит, должно было быть нечто похожее. В этот момент кто-то схватил меня за плечо. Демонический король спасения. Глава 45. Ассоциация гурманов. 4. Оглянувшись, я увидел знакомое женское лицо. Селена Ким, пожалуйста, пожалуйста, спаси Айрис. Рука, державшая меня за плечо, дрожала. Обычно добрая и спокойная Селена Ким, и такое поведение, если все продолжится, Айрис умрет. В этот момент мне пришла в голову сцена из путей выживания. Анна, почему ты это сделала? Так не должно быть. Это необходимо. Нет, это не так. Это воплощение ничего не знают. Как ты могла так поступить? Это также нужно для спасения человечества. Не забывай Селену. Нас бросили в стаю хищников, которые могут съесть нас в любой момент. В этой регрессии подобного не произошло, но уже вышла первая редакция романа. Другими словами, здесь можно ожидать моментов из любой регрессии. И это, не говоря о том, что история третьей регрессии вовсе пропала из романа. Селена Ким, пожалуйста, объясни подробно, что случилось. Селена уже собиралась объяснить, но тут раздались голоса разгневанных созвездий вокруг меня. Как посмело воплощение. Пугающие взгляды устремились на меня и Селену Ким. Селена напряглась, будто бы окаменев, и побледнела. Массовый производитель влил силу в свой статус, дабы защитить меня, а вокруг Селены Ким зажглись искры вероятности. Основной зал был только для созвездий. На мгновение я забыл, что это была ассоциация гурманов. Селена Ким закрыла рот, словно испуганная золотая рыбка, и была утащена проводником. Не имея сил сопротивляться, она смотрела на сцену обиженными глазами. Я не знал, хотела ли Селена Ким рассказать мне историю, которая встречалась в путях выживания, но в одном я был уверен. Причина, по которой она сейчас пришла ко мне, была связана со стоящей на сцене Анной Крофт. Пока я смотрел на сцену обеспокоенными глазами, Анна Крофт с пустым взглядом продолжала рассказывать. История, которую я хочу вам рассказать, это экспедиция браслета. Созвездия подняли шум. Экспедиция браслета, именно так. Ты собираешься пародировать историю первого поколения, пагубно влияющий браслет зла? Пагубно влияющий браслет зла. Эта история упоминалась в путях выживания и была классикой, как и дракон, съевший молот или дети зари. Она даже была старше первого поколения, будучи ближе скорее к нулевому. Экспедиция браслета была типичной историей экспедиции, состоящей из 15 человек, которые отправились сжечь браслет, ставший источником катастрофы. Услышавший ее слова массовый производитель пробормотал: «Ух, она собирается повторить эту скучную историю», но Анна Крофт продолжала говорить: «Не заботьтесь о реакции созвездий. Я представляю вам экспедицию браслета, которая будет вести эту историю.